Глава 9. Давид. «Привет!» Смотрю в перепуганные зеленые глаза. «Как ты? Цела? Головой не ударилась?» Стараюсь быть как можно мягче. Отвлечь ее от Лекса с его полтоядным взглядом. «Все хорошо». София толкает водительскую дверь. Я отхожу в сторону. Даю ей возможность спустить на асфальт ноги. «Ты вызвал эвакуатор?» Спрашиваю у младшего Дрейка. «Парень очень похож на отца». Такой же взгляд, черты лица. Софа гораздо мягче, хоть и строит из себя колючего ежа. «Как тебя зовут?» Интересуюсь у пацана. «Филипп. Эвакуатор вот пытаюсь вызвать. Занято. Соф». Обращается к сестре. «Отец не звонил больше. Кажется, нам крышка». Мысленно улыбаюсь этой сцене, представляя разъяренного Дмитрия Александровича. Даже я не хотел бы попасть под этот каток. «Давид». Протягиваю ему руку, когда очередная попытка дозвона оказывается неудачной. Он ее крепко пожимает, но не торопится отпускать, всматриваясь в мое лицо и татуировку на руке. «Я тебя помню», — заявляет Фил. «Это ты со своим дружком приставал к моей сестре в клубе?» Все же отпускает ладонь. «Не приставал, а пригласил танцевать. Пристаю я несколько иначе, но ты еще слишком мал, чтобы знать о таком. Ставлю его на место». «Да пошел ты», — фыркает парень, сдувая с лица длинную челку. И снова набирает нужный номер, поворачиваясь к нам спиной. София, еще немного посидев в машине, посмотрела на меня, на брата, снова на меня, демонстративно игнорируя Лекса. Последнему это очень не понравилось, и друг решил сам обратить на себя внимание. Он подошел к девушке вплотную, обнял ее за талию, наклонился к уху и что-то прошептал. Филипп напрягся, но его сестра сама в состоянии за себя постоять. Она со всей дури наступила Феликсу на ногу, толкнула его в грудь так, что он, прыгая на одной ноге, чуть не опрокинулся на спину. «Стерва!» — шипит он под довольный смех Фила. «Вот и помогай после этого людям!» — рычит друг. «В следующий раз за такие слова я буду бить не по ноге!» — гордо поднимает подбородок девушка. «В следующий раз?» — усмехается Лекс. «Я сделаю то, что сегодня только сказал». «Стоп! Успокоились оба!» — повышаю голос. «Теряешь хватку!» — ржу над другом. «Тебя сделала девчонка. Это мы еще посмотрим». Злой Феликс уходит к своей машине за сигаретами. Я достаю свои. Прикуриваю. С удовольствием вдыхаю горький вишневый дым. Филипп разговаривает по телефону, все же дозвонившись до эвакуатора. Через час с небольшим ее машину скрутили возле ворот огромного особняка. Назвать это домом я бы не рискнул. Феликс, прилетевший первым, облокотился на борт своей тачки, не спеша подходить к Дмитрию. Мужчина вышел сам встречать своих детей. Мы с Филом покинули автомобиль одновременно. Софи тихо сидит в салоне, надеясь, что буря, бушующая в глазах ее отца, пройдет мимо. Не пройдет, это очевидно. Мужчина, сжав зубы так, что все его черты лица заострились, приобретая еще более хищные нотки, сверлит убийственным взглядом младшего сына. «Тебе было мало днем?» Обманчиво спокойный тон. Шаг вперед. Филипп не отворачивается, не прячет взгляда. Твердо стоит на ногах, готовый отвечать за свой поступок. Я восхищен, если честно. «Мне надо было отпустить ее одну?» Он сдергивает вверх темную бровь, копируя родителя. «Тебе нужно было ее остановить». В голосе Дрейка-старшего прорезается сталь. «Твоя охрана не смогла это сделать», — усмехается парень. «Думаешь, у меня бы получилось?» «С охраной вопрос я уже решил». Дмитрий Александрович разминает шею до хруста, несколько нервируя этим жестом. «София, ты так и будешь прятаться?» Дверь открылась с тихим щелчком. Девушка вышла из нее и встала рядом с братом. «Не ругай его, это я виновата», — признается она. «Я запретил», — рычит мужчина, делая еще шаг навстречу своим детям. «Папа, не надо!» Софи машинально ищет опору, находит ее, вцепившись пальцами в мою ладонь. Ее ногти нервно врезаются в кожу. Я морщусь, но не отхожу, готовый сам вступиться за малышку, рискуя работой. «Прости». Она виновато опускает взгляд, только в голосе не грамм раскаяния. «Не могла уснуть, решила немного прокатиться», — объясняет, еще сильнее сжимая мои пальцы. «А я бы выпорол за такое», — подает голос Лекс. «И под замок на неделю, чтобы неповадно было шарахаться по ночам, да еще и в таком виде». «Козел», — шипит Софа. «Да нет», — ее отец вдруг расслабляется. «Здесь нужно нечто другое». Он прикуривает, внимательно смотрит на каждого из нас. «Взрослая, свободы хочешь? Считаешь, что в состоянии сама отвечать за свои поступки?» Фил непонимающе смотрит на отца. София довольно улыбается и кивает. «Хорошо. С этой минуты я даю тебе месяц, чтобы доказать мне, что это так». «Отец, не надо!» — встает Филипп на защиту сестры. «С тобой я потом поговорю. Иди в дом». Звучит приказ, но парень не двигается с места. Дрейк закатывает глаза и матерится себе под нос. «Полная свобода, Софи. Никаких запретов, нравоучений, наставлений». «И на учебу возить не станешь?» — воодушевившись, спрашивает мелкая заноза. «Нет, ты же взрослая и самостоятельная», — холодно усмехается Дмитрий Александрович. «Но если ты не справишься и приедешь ко мне за помощью, я окажу ее тебе, но после отправлю учиться в закрытый университет в Германии». Мужчина выдыхает порцию дыма в холодную ночь. «И брата тоже». «Эй!» — возмущается парень. «Это называется коллективная ответственность», — усмехается их отец. «Вы замечательно ее проявляете и заботитесь друг о друге. Данная ситуация мне это очень хорошо продемонстрировала. Вот и отвечать тоже за все будете вместе, как и положено брату и сестре. Счастливо!» Он выбросил окурок и ушел во двор, оставив ошарашенных детей переглядываться у ворот. «Поздравляю!» — усмехнулся Феликс. «Этой тупой выходкой вы подписали себе приговор. И чего не хватало?» Друг садится в машину, не дожидаясь ответа. «Не делай глупостей!» — подношу к губам ее руку. Осторожно целую, вдыхаю аромат кожи, глажу пальцами, глядя в красивые глаза, празднующие, как она думает, победу. «Держи!» Даю ей свою визитку, где нет никакой информации, кроме фамилии, имени, отчества и номера мобильника. «Вляпаешься, позвони!» Подмигиваю девушке, пожимаю руку замолчавшему Филу и сажусь в свою машину, глядя в зеркало, как девчонка, довольно улыбаясь, что-то говорит брату.